Глава 55. Ренат. В ночной клуб едем молча. Лунёва оставляем разбираться с китом. Хотя это то же самое, что махать руками после драки. Толку ноль. Поздно. В салоне служебного микроавтобуса оглушающая тишина, изредка разбавляемая спецсигналами с улицы. Литвинов смотрит прямо перед собой, практически не моргая. Айк, как обычно, пялится в компьютер. В толстых линзах очков отражаются чёрно-зелёные графики, и я неожиданно вспоминаю, что хотел обратиться к нему с личной просьбой. Сейчас, конечно, не время, но в моём представлении масштаб произошедшего уже такой, что свободные минуты в ближайшие 72 часа у нас вряд ли появятся. Работы будет много, как и отписок, совещаний, выяснений обстоятельств и поиска виновных. Айк. Да, товарищ подполковник. Ты можешь пробить, от кого были сделаны денежные переводы на банковскую карту? Теоретически, да. Если знать хотя бы один номер телефона и время. Отвечает кибербезопасник. Есть и то, и другое. Нахожу в кармане пиджака личный мобильный и пересылаю снимки экрана телефона Эмилии. Во что она опять вляпалась благодаря своей доверчивости? Одному только Богу известно. Я тоже хочу посмотреть. Данные по взрыву есть? Хмуро спрашивает Давид у Айка. «Что-то есть. Идёт разбор завалов и обвалившейся части здания. МЧС на месте. На данный момент предварительная информация о 4 погибших, но, сами понимаете, цифра будет расти». «Понимаем». Давид поглядывает на меня и закуривает. «Что думаешь?» «Вот это честь!» Я усмехаюсь и открываю окно, чтобы разбавить табачный дым свежим осенним воздухом. Прибедняться и пререкаться некогда. Потираю подбородок и смотрю на ночные улицы, по которым продолжают проноситься кареты скорой помощи. Сложно пока что-то сказать. Думаю, что кит был подставной. Может быть, нам специально его подкинули в виде подачки. Чучело огородного. Как и с выставкой. Мы ведь ждали подвох там, а в это время они готовились к диверсии в ночном клубе. Получается, развели нас как мальчиков по вызову. Да хрен его знает. Пожав плечами, снова обращаюсь к Айку. «Послушай музыку, будь добр». «Хорошо, товарищ подполковник». Снимает объёмные наушники с шеи и выдружает на голову. «Должен признаться тебе сейчас, Давид. Ну что там ещё?» «В тот день, когда тебя назначили руководителем группы в кабинете Ярославского, я написал рапорт о личном конфликте. Хочу, чтобы ты понял правильно. Твои заявления были громкими и больше походили на угрозы. Они могли помешать службе. Я обязан был предупредить руководство по уставу». Литвинов усмехается и тоже смотрит в окно, а затем насмешливо цедит. «По уставу. А ты всегда живёшь по уставу? Я стараюсь так жить. Дочь мою тоже по уставу, не сейчас». Обрубаю, бросив взгляд на Айка. «Начни соображать, упертый ты баран. Я написал рапорт, то есть руководство в курсе конфликта, который мы устроили во время проведения сразу нескольких операций управления. Ярославский был крайне недоволен тогда. А что будет сейчас? С учётом случившегося минимум объявит выговор. О более серьёзных последствиях догадайся сам». «Ладно». Бубнит Давид, стягивая пиджак, и хитро прищуривается. «А ты молодец. Подстраховал себя со всех сторон, Ренат. Молодец. Ты на что намекаешь? Думаешь, я сам подстроил взрыв, чтобы тебя дискредитировать?» Злюсь. Микроавтобус останавливается у заградительной ленты. «Я ни на что не намекаю». Литвинов поднимается и открывает дверь. «Я всегда говорю прямо. Пошли уже». В нос проникает запах гари. Мы прорываемся сквозь плотную завесу дыма и сразу попадаем в стихийно развернутый штаб. Руководство ещё не прибыло, поэтому без приказов вливаемся в работу. Литвинов отправляется внутрь. Я остаюсь на улице. Вокруг хаос. Медики бегают с носилками, на газонах лежат раненые, которым оказывают помощь спасатели и обычные гражданские. А ещё здесь полно знакомых районных оперативников. Один из них — Гера Володин. Опер с 20-летним стажем. Подходит ко мне и молча жмёт руку. Обходимся без приветствий. «Там внутри пиздец какой-то. Ты был?» «Нет пока». Мотаю головой. «Только приехал. Дело себе заберёте?» «Думаю, это очевидно. Наш профиль». Утвердительно кивает. Осенний холод пробирается под кожу. Мутит от голосов и криков. Молодежь, мальчики и девочки, которые пришли сюда за весельем, хаотично перемещаются в панике. Кто-то из них потерял телефон, у кого-то пропала сумка, кто-то просто в шоке. «Не меньше пятнашки будет, Ренат», — предполагает Гера, следя за работой пожарных. «Пиздец». В такие моменты совершенно не жалко себя. Пиздюли от руководства — обычное дело. Людей жалко. Их родных. Себя — никогда. А еще досадно, даже противно, от того, что мы не справились. Когда диверсии все же случаются, что-то мне подсказывает, что взрыв не бытовой, и дело доходит до реальных жертв, это означает лишь одно — мы крупно облажались. Конкретно я облажался, потому что перекладывать вину тоже не в моем стиле. А ведь из этого клуба я не так давно забирал Эмилию. Если бы она оказалась здесь, среди них. «Что говорят сотрудники клуба, Гер?» — спрашиваю сипло. «Говорят, взрыв произошел на втором этаже в вип-зоне. Там как раз большая компания отдыхала». Напряженно киваю и, сунув руки в карманы брюк, смотрю по сторонам. Все эти нечеловеческие стоны, жуткая паника и воздух, пропитанный ужасом, мне знакомы. Но, думал, давно забыты. Я с мясом вырвал из себя человеческую память и вставил новый чип. Пустой. Всегда казалось, что так гораздо проще. А сейчас все возвращается, потому что есть вещи, которые просто так не вычеркнешь и не сотрёшь. Блять. Произношу и вдыхаю прохладный воздух через нос. Быстро придя в себя, сразу же беру контроль над ситуацией. Моя задача — собрать как можно больше информации, пока все обстоятельства не превратились в размытые подробности и не обросли легендами. Первым делом замечаю парня, стоящего в стороне. На его испачканном лице застыла маска. В светлых глазах — страх. Но с примесью хоть какого-то базового сознания. Поэтому подхожу к нему и утешительно хлопаю по плечу. «Как зовут?» «Даня». «Даниил, ты что-то видел, Дань?» «Там...» Его голос дрожит. «Я не понял ничего. Это все быстро произошло. Мы танцевали, что-то грохнуло сверху». «Сверху?» «Да, там, где випки». «Один раз грохнуло?» «Кажется, два. Или даже больше». «Кажется?» «Два. Точно, два». Потолок начал сыпаться. Запах гари жуткий. Началась паника, давка. Прямо передо мной девочку, кажется, задавили. Худые плечи начинают трястись. «Побудь пока здесь, Даниил. Наш сотрудник соберет данные, чтобы мы могли с тобой связаться». «Хорошо, спасибо». Подхожу к следующему, прекрасно осознавая, что каждый, с кем я поговорю, может стать решающим в поиске тех, кто стоит за этой трагедией. Кит как-то замешан. Но является ли он заказчиком? И на кого работает? В разрабатываемой цепочке он казался самым последним, ключевым звеном. Вдруг есть еще. Спустя время подтягиваются все наши. Ярославский, естественно, в бешенстве, но вида не подает. Не принято на месте происшествия. Да и некогда. Синицына сразу же включается в работу и берет на себя бумажную волокиту. Следачка из нее все же неплохая. Вся информация от оперативников и спасателей стекается к ней. Я продолжаю работать с людьми. Литвинов потерялся внутри здания. Ближе к 3 часам Майя подлетает ко мне и, отвлекая от допроса, трясет перед носом файлом. «Ренат Булатович, посмотрите, пожалуйста, надо как-то сообщить Давиду Андреевичу. Может, это сделаете вы?» «Что сообщить?» «Посмотрите сами, вот здесь. Это предварительный список пропавших без вести на данный момент». Черный шрифт расходится перед глазами, пока пытаюсь сфокусировать зрение. На листе несколько фамилий с инициалами. Я дохожу до 3-й строчки и хмурюсь. Пульс останавливается. 3-я. Литвинова Э.Д. «Не может быть, подожди». Бросаю на Майю быстрый взгляд и вынимаю телефон из внутреннего кармана. Пальцы не слушаются на холоде, тело вовсе окаменело. Когда слышу женский голос, информирующий, что абонент недоступен, Снова смотрю на бумагу в руке, а потом срываюсь. «От кого эта информация?» Спрашиваю, схватив Синицыну за локоть. «Ренат Булатович, вы успокойтесь. Это оперативники собирали, я просто распечатала, чтобы предоставить руководству». Отпускаю ее руку и осматриваюсь, не зная, куда идти. А потом кое-что вспоминаю. Однофамилица. У Эмилии есть однофамилица. Она сама рассказывала. Срочно узнать имя. Литвинову пока не говорить, молчать. Сейчас все узнаю. Твою мать. Как же хорошо, что я слушал ее ежедневное щебетание по пути из университета. Как хорошо, что не пропускал мимо ушей, хотя иногда усталость мешала. Нагоняю Майю на полпути, просто чтобы не бездействовать. Я сам узнаю. Выхватываю у нее файл и стремительно направляюсь в сторону штаба. Голова раскалывается от ослепительной боли, которая пульсирует в унисон сердцебиением и широкими шагами. А еще каждый этот удар отдается тяжестью в висках, словно молоток бьет по наковальне, и это не прекращается, наоборот, нарастает. Только бы ошибка. Только бы не она. Тела пока нет, сам понимаешь. Объясняется криминалист, рыская в ящиках с вещдоками при тусклом свете. Мы нашли паспорт в эпицентре, описание произвели. Когда в руках оказывается обгоревший документ, я еще уверен, что все это херня. Вспоминаю, как уезжал из дома. Эмилия сладко спала. Взрыв в клубе прогремел с полуночи до часу. Как она могла здесь очутиться? А главное, зачем? Руки слабеют, когда вижу бирюзово-лазурные глаза, маленькие нос и пухлые губы. На фотографии она малышка совсем, но сомнений нет. Паспорт принадлежит Эмилии. «Ренат Булатович». Майя заглядывает в документ и замолкает. «Это она?» «Это какая-то ошибка». Отрицательно трясу головой. Повернувшись, вижу стремительно надвигающегося на меня Литвинова. Судя по бледному лицу, ему уже доложили. Слухи в таких случаях расходятся со скоростью света. «Это она?» спрашивает и выхватывает у меня из рук паспорт. Его глаза стекленеют. «Где она?» Уверен, что Эмилии здесь не было. Стараюсь оставаться спокойным и вдыхаю воздух, который теперь кажется вязким и плотным. «Где она?» хрипло дышит. «Мы опросим всех еще раз. Майя, займись теми, с кем я не успел поговорить. Давид, у тебя есть фотография дочери?» Литвинов отрицательно мотает головой и продолжает рассматривать обгоревший паспорт. Я не злорадствую из-за того, что у родного отца нет ни одного снимка собственной дочери. Ни время и ни место для желчи. «Хорошо, я сам. Ее телефон недоступен. Я знаю, я звонил. Надо дозвониться. Займись этим, пока я снова всех опрошу. А что, если она была там? Ты был внутри? Ты видел, что там творится? Давид, ты меня слышишь?» Сжимаю его плечо. «Я уверен, что Эмилии здесь не было. Я видел ее вечером. Ни в какой клуб она не собиралась». «Надеюсь, ты прав». Обреченно кивает он. «Впервые вижу, как человек всего за несколько минут стареет лет на 10». Оставляю его сигареты и телефоном у обочины, а сам нахожу в галерее фотографию Эмилии, которую сделал по ее просьбе. С розами, в моей машине. Улыбающаяся, цветущая девочка. Перевожу взгляд на еще дымящуюся крышу ночного клуба, а затем на сизое, уже предрассветное небо. И прикрываю веки, чтобы отдышаться. Ничто не случается дважды. Ничто не случается дважды, твою мать! «Ренат Булатович», — обеспокоенно окликает Майя. «С вами все в порядке?» «Да». Киваю и растираю глаза большим и указательным пальцами. Я ощущаю, как напряжение нарастает, пока обхожу очевидцев с изображением Эмилии на экране. Мысли то и дело возвращаются к негативному сценарию. «Эту девушку видел?» «Нет». «Нет». «Такую бы точно запомнил». «Этой, кажется, не было». Потихоньку начинаю выдыхать, но один из охранников ночного клуба неожиданно ее узнает. «Была такая». Сердце в этот момент барахлит, но я спокойно переспрашиваю. «Когда ее видел?» «В начале 11-го зашли». «С кем была?» «С компанией». Они на втором этаже были. Студенты, все примерно одного возраста, на веселе. Больше ее не видел? Нет, у меня потом пересменка была. Но это точно она. У меня вчера день рождения был, так она мельком как-то услышала и спела «Happy Birthday». Голос у нее красивый. Это точно. Если что-то спела, точно моя. Рука с телефоном падает, а на плечи опускается тяжесть. Хаос вокруг продолжает множиться, а внутри все замирает. Мы с Литвиновым стоим на расстоянии не меньше 20 метров, но как-то находим друг друга глазами. Давид кивает вопросительно, а я в ответ утвердительно. И наблюдаю, как он стискивает голову кулаками. Сирены и посторонние звуки неожиданно глохнут, а по спине ползет леденящий ужас, не дающий сойти с места. Ни шагу влево, ни шагу вправо сделать не удается. Полная парализация чувств. Чувство — это всегда про слабость и неспособность контролировать ситуацию. Когда-то я обещал себе, что больше не буду слабым, но жизнь всегда окунает нас в незакрытые гештальты, как в краску. Поэтому, когда виски сковывает металлический обруч, а тело бросает то в жар, то в холод, пытаюсь собрать воедино все элементы. Итак, Эмилия все же здесь была и отдыхала на втором этаже, который через несколько часов снесло от взрыва. Как правило, я реалист, но в эту минуту нестерпимо хочется быть оптимистом. Превозмогая боль почти на негнущихся ногах, иду к микроавтобусу. Литвинов тоже забирается внутрь. «Ренат Булатович, я сделал то, что вы просили». Передает мне распечатки Айк. Отмахнувшись, убираю их в карман, а затем снимаю галстук, который в последний час ощущается не иначе, как удавка. «Что думаешь?» — спрашивает Давид. «Айк, я давал тебе номер телефона сегодня. Он выключен. Мне нужно его местоположение, это срочно. Без проблем». Уже через несколько минут напряженного ожидания выдает результат. «Вот. Кажется, это ваш дом, Ренат Булатович». Я рассматриваю мигающий значок на карте и утвердительно киваю. В душе появляется слабая надежда, что все это какое-то недоразумение. Мы с Литвиновым переглядываемся и, не сговариваясь, командуем. «Поехали быстро». Микроавтобус трогается с места, а я, наконец-то, прикрываю глаза, все еще ничего не чувствуя. Дорога проходит в полном молчании. «Если она спокойно спит, вот получит у меня», — недовольно говорит Давид. По всей видимости, приходит в себя. «Ничего ты ей не сделаешь», — отвечаю в потолок. «Просто порадуйся, блядь, и обними ее. Молчит. Когда останавливаемся во дворе, замечаю, что на улице уже светло. Захватив небрежно сброшенный на кресло пиджак, выхожу и направляюсь к подъезду. Литвинов хрипло дышит мне в спину, но неожиданно нас останавливает голос Айка. «Вы идете не туда». «Что это значит?» Оборачиваюсь. «Местоположение с другого конца дома». Поглядываю на первый подъезд. Знаю, что Эмилия общается со спортсменом из третьей квартиры. Кажется, Стас. И он с того же факультета. Пару раз подвозил ее с утра на пары, когда я был на службе. Парня я не пробивал лишь потому, что хорошо знал его отца, нашего бывшего коллегу. «Что случилось?» Интересуется полуодетый боксер, сонно прикрывая один глаз и удерживая входную дверь. «Мы случились». Тут же сдвигаю его с места и замечаю знакомые туфли у порога. «Где она?» Рявкую. «Я здесь». Слышу знакомый, мягкий, но немного напуганный голос. Эмилия выходит из комнаты, на ходу натягивая пальто. Тоже сонная, смущенная и... живая. Только в этот самый момент выдыхаю. Главное, что живая. Снова и снова осматриваю ее с ног до головы. «Что ты здесь делаешь?» спрашиваю. Получается грубовато. Парень нагловато хмыкает, а Эмилия, кажется, только понимает двусмысленность происходящего и к тому же замечает отца.